Глава 9. Ночью нежити все же прорвались. Погода начала меняться, поднялся ветер, который все же разнес прочь волшебное зелье. Ожившие мертвецы попытались проникнуть в дом, где чуяли живую кровь. Десятки рук сорвали с деревьев, сделанный на скорую руку щит, выломали заграждение на окнах. Тран крошил нежити на пороге, Дюк и Мигель пытались прикрывать окна. Шум разбудил Алику, отвар дознавателя еще действовал, но воительница все же смогла помочь стражам. Дюк снова запечатал подоконники и порог остатками зелья, щиты установили заново. Нежити бились в стены, царапались по доскам. Только за час до рассвета, почувствовав приближение дня, они ушли. Так же неторопливо, как марионетки, ведомые кукольником, шатаясь и неловко ступая. Воины получили свой заслуженный отдых. Дюк решил даже не выставлять дозора. А утро снова было безмятежным и тихим. Похолодало, и воздух казался хрустальным, удивительно чистым и терпким. Солнце почти не давало тепла, и его лучи казались резкими, тоже холодными. Они неровно ложились на стену леса, высвечивая разноцветную осеннюю листву. Только темная хвоя сосен оставалась нетронутой и незыблемой. В путь стражи отправились ближе к полудню. По расчетам Дюка до берега Пэй им было идти не более 2 часов. Телега стояла посреди лесной дороги, полностью перегораживая проход. Ее вид никому настроение не улучшил. Борта были поломаны и забрызганы кровью. Одно колесо валялось рядом, на нем темнели также безрадостные бурые пятна. Но трупов, конечно, не было, и стража, зная почему, только хмурились, переживая свои потери. «Всего-то получаса им не хватило», — расстроенно заметила Алика. «Вон там, кажется, должен быть поворот, и до реки совсем немного». «Почему они так стремились за реку?» — поинтересовался Мигель, забираясь на телегу. «Хороший вопрос», — поддержал его Дюк. «Думаю, это как-то связано с водой. Вспомните прошлую ночь». «Вспоминать никто не хотел. Мы топили их в болоте». Вдруг вспомнила воительница. «Там же тоже вода». Дюк кивнул, довольно хмуро. Он старался не смотреть на Алику, потому что снова был недоволен собой. С утра он вскрыл шкафы в доме старосты и нашел для нее пару льняных домотканных рубах с ручной вышивкой. Только ради того, чтобы аристократка не смущалась своего белого шелка. Ведь ему и дело не должно быть до ее эмоций. Тогда Дюк успокоил себя тем, что ее сорочки смутят не только воительницу, но и остальных. Отряд только начал принимать ее как равную, а тут... Сейчас Алика была как раз в одной из тех рубах. Она подняла ворот, завязала тесемки, куталась в свою куртку. Слабость после ранения и действия трав еще не прошла. И это тоже раздражало Дюка. Да еще как назло, Алика всегда задает правильные вопросы. «Все дело в разной воде», — пояснила Мелли. Девушка сегодня выглядела бледной и сонной, а еще непривычно тихой. Боль утраты мучила ее больше, чем давешняя растрата сил. С некоторым удовлетворением дознаватель заметил, что по этому поводу хмурится Мигель. «В болоте стоячая вода, мертвая», — продолжила объяснять маг. «Колодец наполняется из подземного ключа. Река Пэй, горная. Там тоже живой поток. Они боятся чистой стихии». «Хорошо». Мигель носком сапога раскапывал тюки в телеге. «Но что там за рекой? И еще селение?» «Как сказать?» – пожала плечами воительница с некоторым сомнением. «Деревень там нет. От замка до Подъины есть еще небольшое селение. Всего домов 10. Как я предполагаю, сейчас уже пустое. А за рекой? Там предгорье. Лес слишком густой, почва каменистая. Только ближе к Святой горе равнина, но...» Она запнулась. Но потом все же нехотя продолжала. «Есть сказка, что там, у этой горы, живут святые люди», — все же договорила она. «Они защищают источник, и любое зло бежит от них. То есть жители Подъина пошли на ту сторону просто потому, что верили старым легендам», — немного недоверчиво осведомился лучник. «Хотя в такой ситуации всегда хочется верить в чудо». «Или у них были подтверждения, что легенда правдива», — заметила Мак серьезно. «Такие места, как Святая гора, мы называем их местами силы. Вообще, даже если там нет никаких святых людей, то само место может защитить». «Святая гора», — Дюк нахмурился. Что-то такое было в тех записках, что нам передал герцог. Птицы покинули Святую Гору. Тут же подсказала Алика, запомнившая текст наизусть. И трактирщик видел птиц. Похоже, побег за реку был не просто слепой верой в чудо, рассудил дознаватель. Птицы улетают с насиженных мест, когда туда приходят люди. Чужаки, согласился с ним Мигель, присев на корточки на полу телеги. И значит, кто-то из деревни все же спасся. А может быть, туда стали перебираться люди еще из других селений? Это разумное предположение, согласилась Алика с некоторой осторожностью. Только кроме сказок о святых людях и источнике то ли вечной молодости, то ли высшей власти, известно еще и то, что за рекой места нехорошие. Как раз на равнине. Почему? Это был первый раз за утро, когда Мел по-настоящему заинтересовалась темой. Дюк прекрасно понимал, что сейчас девчонка не просто хочет помочь отряду, не просто строит догадки. Она беспокоится за Жаннет. Если уж они потеряли Луиса, Мел снова цепляется за последнюю надежду, что хотя бы женщина, заменившая магу, мать, еще жива. И если и Жаннет грозит опасность, девчонку могло это просто сломать. Это предгорье. Между тем, в своей обычной, спокойной манере напомнила Алика девушке. Здесь совсем близко до хрустальных шахт. Ты же знаешь, что сила кристаллов, особенно пока они еще растут в камне, притягивает много разного. Там за рекой Пэ видели разных тварей, а еще призраков, неясные тени, и боги знают, кого еще. Но люди дошли до Святой Горы, возразила упрямо маг. Уверена, что так. Не стала спорить воительница. И нам тоже надо было бы успеть пройти как можно ближе к горе. Опять же, мне рассказывали в детстве, что там на равнине есть круги из стоячих камней, даже гроты, защищенные такими кругами. Вот в них люди чувствуют себя в безопасности. Хоть что-то хорошее за утро, буркнул Дюк. Не только. Тран, как всегда мало принимающий участие в таких разговорах, изучал тюки, загруженные в телегу. Тут есть кое-что тоже очень приятное. Мигель, забывший, что и сам лез в телегу осмотреть груз, теперь развернулся и с интересом смотрел, как воин одним из своих чудесных ножей вскрывает мешок. «Ого!» – усмехнулся лучник. «Шкуры!» «Даже лучше!» Тран вывалил все, что мог из мешка в днище телеги, перебирал, пока не нашел и не продемонстрировал остальным свиное копыто. «Супа наваристого из этого не получится!» – иронично весело известила воина Алика. Зато это идеально для рукоятки ножа. Трам просто светился от радости. «Я бы не отказался от запасов солонины», – буркнул Дюк. «А это все, между прочим, должно было бы поступить в герцогскую казну». «Но не поступило же?» – беззаботно отозвался Мигель. «И чего добру пропадать, Мел? Посмотри, это бы тебе пошло». И он легко накинул на плечи девушки шкурку черного песца, редкого зверя, что водился только в этих местах. Мех красиво отблескивал серебром. А сама темная шкурка была такой мягкой и пушистой, что так и хотелось погладить ее. Мэйли как-то жалко пожала плечиками, будто не зная, как реагировать на такую красоту. Она горевала по Луису, и девушке казалось неправильным хоть чему-то радоваться, когда близкого человека больше нет. Хотя мех так приятно грел и был таким чудесным. «Тебе очень идет». Тепло улыбнулась магу-воительница. «Знаешь, его бы на зимнюю курточку притачать. Такие носят только аристократы». «Тогда почему себе не возьмешь?» Тут же с детским упрямством заспорила Мэйли, но скидывать шкурку с плеч не спешила. «Я же неправильная дворянка», усмехнулась Алика. «Я не люблю мех. Вообще кожа нравится, а это...» Она чуть передернула плечами и тут же проверила ровный шов на предплечье, каким утром успела заштопать свою куртку. Маг, судя по всему, воительнице не слишком поверила. Дюк хмыкнул. У него были свои методы управлять упрямой девчонкой. «Вообще», — чуть лениво заметил он, — «мародерство в страже запрещено». «Командир», — тут же возмутился Тран. «Какое мародерство? Телега брошенная. Ну, почти. Но ведь бесхозная теперь. Чего добру пропадать?» «Ладно», — с наигранной неохотой кивнул ему дознаватель. «Оставлю тебе твое копыто». «А почему одно?» Тут же заспорил воин. «А сколько тебе надо?» полюбопытствовал Мигель. «Четыре», — решительно объявил Тран. У свиней же их 4. Как-то странно 3 оставлять. Хорошо. Дюк в это время присматривался к серому жесткому меху, который лежал в куче на дне телеги. А ведь на зиму подшить волчьей шкуркой плащ – дело верное. Берем, что выбрали. Но немного. Каждому по одному желанию. Тогда? Мэл еще раз погладила мех на своих плечах. Наверное, я это себе оставлю. Алика встретилась взглядом с дознавателем и хитро подмигнула. Он с трудом удержался от ответной улыбки. Мигель уже засовывал в свой заплечный мешок несколько беличьих шкурок. «На шапку!» – довольно пояснил он. «Алика, ты правда не любишь мех?» «Правда», – призналась воительница. «Даже сама не знаю почему. Мне в нем душно». Дюк в это время убрал уже свой трофей и успел развязать еще один тюк, оставшийся незамеченным стражами. «А как насчет этого?» Спросил он воительницу, вытаскивая аккуратно за край тончайшей работы вязаную шерстяную шаль. Это была очень красивая и искусно сделанная вещь. Мягкая и нежная на ощупь, почти невесомая. Но такая шаль в мороз могла согреть не хуже любого меха. «Да!» Алика зачарованно смотрела на обновку. «Это просто прекрасно. Мне можно?» Она подняла на Дюка сияющий взгляд. Дознаватель молча протянул ей шаль и отвернулся. Он снова был собой недоволен. Ее радость была ему слишком приятна. Но Алика только его подчиненная. Ему не должно нравиться делать ей подарки. «Ладно», — сухо заявил он. «Мы тратим время. До реки дойти осталось совсем немного. Я хочу следующую ночь поспать спокойно». Телега осталась позади, чему дознаватель был искренне рад. Когда они выходили из деревни, он уже понимал, что придется наткнуться на этот, не добравшийся до безопасных мест, обоз. Знал, что зарытые кровью борта лишний раз напомнит стражам о потерях. Да, Мэйли удалось отвлечь от грустного переживания смерти Луиса. Временно. Но хорошо, что они не задержались у телеги дольше. Девчонке не нужно было видеть доказательства поражения того, кого она считала названным отцом. Отряд шагал дальше по лесной дороге. Под шелест опадающей листвы, под лучами октябрьского солнца. И чем выше оно поднималось, тем больше разогревало воздух. Алика перестала кутаться в куртку, немного расслабилась и уже не выглядела такой бледной. Мэл тоже шагала увереннее, хотя по-прежнему хмурилась и грустила. Мигель казался невозмутимым, но дознаватель несколько раз заметил беспокойные взгляды, которые лучник бросал в сторону мага. Сам Дюк почти успокоился. Бодрее всех выглядел Тран. Получив коготь монстра и даже неожиданно найдя подходящую для будущего очередного странного оружия деталь, он спешил вперед, надеясь быстрее закончить переход и на привале заняться делом. Так воин первым буквально выскочил из леса на берег реки. Место оказалось неожиданно открытым. Ни кустов, ни высокой травы, только ровный слой сухой гальки. «Это не Пэй, это переплюйка какая-то», — разочарованно сообщил Тран остальным. «Ручеек». «Да, река казалась тонкой и какой-то зыбкой, просто прозрачный поток, стелющийся по белесым камешкам. Быстрый, только в самой середине сероватый, где уже не видно дна». «Это горная река», — напомнила Алика. «Первый же дождь, и она наполнится так, что поднимется до кромки леса, и ее воды снесут все, что попадется на пути». «Как-то слабо верится», — честно признался воин. «Если бы ты не был таким большим и тяжелым», — иронично заметил Дюк, — «я предложил бы тебе пройтись по этой переплюйке. Только не хочется потом волохать твою тушу». «Ну да». Мигель чуть прищурился, глядя на воду. «Пусть она кажется мелкой и неглубокой, только даже сейчас течение тут знатное. Да еще и пороги. Обманчивая эта река Пэй. Ее название так и переводится с древнего наречия», — вдруг подтвердила Мэл. Она говорила все так же непривычно серьезно. Но все же в ее тоне слышался детский вызов, как если бы она узнала секрет, каким теперь можно похвастать. «Полное название реки – Пэй-Миндал. Коварная хрустальная смерть». «Обнадеживающее название», – хмыкнул лучник. «И оно может легко оправдаться». Дознаватель перешел на привычный командирский тон. «Мы торчим на видном месте, как мишени на стрельбище. Всем отойти назад. Мигель, посмотри аккуратно, где переправа и нет ли около нее сюрпризов». Алика чуть улыбнулась и указала лучнику вправо, вниз по течению, где, как она помнила, должен быть брод. Сама же воительница послушно отправилась обратно, под защиту леса, вслед за остальными стражами. Их разведчика не было уже более четверти часа. Дюк хмурился все больше. Мигель давно должен был вернуться. Весь этот лес сейчас такой тихий, мирно шелестящий листвой. Это необыкновенно чистая с виду, такая неопасная река. Этот солнечный свет, синее осеннее небо. Все казалось обманчивым и настораживающим. Наконец лучник бесшумно шагнул к отряду из-за одного из деревьев. Вид у него был обеспокоенный. Дюк. Он даже забыл назвать дознавателя командиром, как обычно. Что-то не так. Я нашел брод. Всего в 5 минутах отсюда, за поворотом реки. И там люди. Живые, и то хорошо. Буркнул Тран. Как сказать, возразил Мигель. Там странная картина. 3 крепких крестьян, почему-то в кандалах, и 2 солдат графа. Они заставляют пленников перегородить воду камнями. Зачем? Удивилась Алика. Там же брод, и перегораживать реку... Странно, согласился Дюк. Только мне больше не нравятся солдаты графа. Они выглядят непривычно. Лучник старался подобрать слова. Стоят почти без движения, просто наблюдают. С оружием, как деревянные. Если двигаются, то странно, будто их заставляют. Как куклы в балагане на ярмарке. И глаза, будто слепые. Магия. Легко определила Мэл. Они зачарованы, а крестьяне? Эти выглядят нормально, продолжил лучник. Только избиты все. И не то чтобы напуганы, они явно не хотят делать то, что их заставляют. Конечно. Тран пожал плечами. Глупое дело реку перегораживать. Не в этом дело. Мигель явно нервничал. Они будто специально время тянут, увиливают и камни ставят неровно. Специально, я наблюдал. Хитрят они. Работают пленники, размышлял вслух дознаватель. А ведь те же солдаты справились бы лучше. Тут есть какой-то секрет или подвох. Зачем камни-то в реке? В кои-то веки раз новости заинтересовали воина. Он даже убрал в мешок свои новые трофеи. Хотя, как только они убрались с берега, устроился мастерить свой нож из когтя. Может, это должен быть мост? Предположила маг. «Но там же брод», — напомнила Алика. «Только люди из-под Ина и Жанет ушли за реку, спасаясь от нежитей», — напомнила Мэл. «Чистая вода». «Интересная мысль», — оценил Дюк. «Я бы хотел найти ей подтверждение. Солдат надо аккуратно снять, людей отпустить. После небольшого разговора, конечно». «Думаю, они будут готовы оплатить свою свободу такой малостью», — рассудила воительница. Людей графа не убивать? Если они зачарованы, я могу попробовать это исправить. Немного неуверенно предложила маг. Они тогда тоже могут что-то рассказать. Решим по ходу дела. Дознаватель привычным жестом проверил, насколько легко шпага может покинуть ножны. План был хорош, но Дюк даже не расстроился, когда все пошло не так. Они подобрались ближе к броду, скрываясь за деревьями. Мигель остался в укрытии, готовый стрелять, если это потребуется. Мэл выбрала себе подходящее место на пригорке, откуда легко можно увидеть брод, и если, опять же, это понадобится, защитить воинов магией. Алика и дознаватель спустились первыми, за ними шел Тран. Большой, надежный, мощный и неуклюжий. Нога воина поехала по крутому склону. Он чудом не упал, но наделал шуму. Люди у переправы замерли. Крестьяне опасливо уставились на стражей. Солдаты просто развернулись в их сторону и обнажили клинки. «Тайная стража Карреса!» — громко объявил Дюк. Крестьяне немного ожили. На их лицах появились выражения облегчения и надежды. Солдаты шагнули вперед. Почти как ночные нежити, так же машинально, бестолково, но более слаженно. «Правый твой!» — решил дознаватель. «Алика?» «Нам придется поделиться». Она только кивнула и шагнула вперед, принимая на свой клинок первый удар солдата. Дюк тут же атаковал его, но человек графа принял лезвие шпаги дознавателя, придержав его гарды и кинжала. Явно хорошо обученный фехтовальщик. Дознаватель отступил, дав свободу действий воительнице, а сам, заходя сбоку. В это время Тран теснил своего противника. Без особых усилий и мастерских выпадов он не давал солдату времени на красивые удары. Против секиры меч не так эффективен. Через 5 минут все было закончено. Воин обезоружил своего противника и просто вырубил его, хорошо приложив солдату по затылку. Алика отвлекла на себя второго солдата, и дознаватель, рассудив, что им хватит и одного живого собеседника, проткнул бок человеку графа прямым ударом, четко в расщелину между щитками незамысловатого доспеха. «Его еще можно подлатать», – осматривая павшего, предложила воительница, правда, без особого энтузиазма. «Нападение на стражу является нарушением закона», – напомнил ей дюк. Она лишь пожала плечами, тут же забыв о солдате. Воительницу больше интересовали крестьяне. Эти люди, казалось, не видели опасности от появления вооруженных стражей. Не слишком они тяготились и собственным пленом. Пока шел бой, крестьяне вошли в воду и стали разбирать уже уложенные камни. Спокойно и быстро, будто только это дело имело значение. Дюк убедился, что Мигель и Мелли уже спускаются к воде, и тоже повернулся к крестьянам. Его не слишком интересовал их странный труд. Дознаватель смотрел на цепь, удерживающую людей у переправы. «Любезные», — обратился он к ним, встав у самой кромки воды, которая даже на вид казалась леденящей холодной. «Мне кажется, что без своих кандалов вы закончили бы свое дело быстрее и с большим удовольствием». «Верно, кажется», — ответил ему старший из троих. «Были бы благодарны, господин стражник». «Мы тоже почли бы за честь», — с иронией продолжил дюк. «Помочь вам освободиться, если сойдемся в цене». Три пары глаз посмотрели на него с подозрением. «Если что», — дознаватель улыбнулся. «Денег нам не надо. Герцог неплохо оплачивает нашу службу. А вот мы точно всегда рады тем, кто помогает нам эту службу выполнять. Добрым словом и подробным рассказом». Крестьяне лишь пожали плечами. Они выглядели совершенно невозмутимыми. Камни в воде по-прежнему волновали их больше. «Спросил бы просто, господин стражник», — предложил дюку второй из них, самый крепкий и при этом самый избитый. «Мы завсегда рады сказать, что хочешь». «Ну тогда просто объясни мне, зачем вы волохаете эти камни?» — предложил дознаватель. «Кому понадобилось перегородить брод? Зачем? И почему вы явно против этого?» «Кому сами хотели бы знать?» — недобро усмехнулся старший. «А зачем? Так чтоб тут мост был добротный. Кто-то из благородных так боится замочить ноги?» Алика подошла ближе и улыбалась крестьянам доброжелательно и весело. «Не им», – тихо произнес третий и самый младший из них. «В замке хотят, чтобы вода Пэй больше не могла сдержать их». Он покосился на лес. «Если же господа стражи появились здесь», – пояснил старший, «то пришли вы явно со стороны Подъина, и ваша ночь была неспокойной». «Более чем». Досадливо поморщился дознаватель. «Мы видели нежити еще у тракта и смогли упокоить могильник в лесу». «Дело благое», — заметил тот из крестьян, кто был самым крепким и, похоже, самым упрямым. Он один сейчас раздвигал камни. «Но бесполезно. Ими кишит вся округа, и только Пэй защищает. Проточная живая вода», — напомнила Мел, слушавшая разговор. Параллельно девушка осматривала раненого солдата. «Дюк, этот человек заколдован, что очевидно. Но я не могу вообще почувствовать его душу. Заклятие снова древнее. И вообще, я не понимаю его смысла». «Оставила бы ты его, девочка!» Старший из крестьян вышел из воды, морщась от судороги в руках, стараясь растереть заледеневшие ладони. «Он бездушный. Его не спасти, Гремычного». «Даже так?» – удивилась Алика. «Таких давно не встречалось в наших краях». Воительница слышала в детстве страшные истории о проклятых, кто попадал в подчинение к колдунам и ведьмам. Маги полностью завладевали волей своих пленников. Те превращались в живых марионеток, не способных думать, а только подчиняться приказам. В народе верили, что колдуны забирают у таких бедняк души, оттуда и появилось прозвище для подобных проклятых. Знала Алика из тех же рассказов кормилицы, что вернуть пленников магии к нормальной жизни уже нельзя. «Верно, давно», – печально подтвердил мужик. «А вот теперь много, как и тварей ночных. И кто-то из хозяев хочет переправить их через Пэй, чьи воды способны остановить любую нечисть. рассудил дознаватель. Но снова спрошу, зачем? Источник. Снова тихо и как-то нехотя произнес самый молодой, тоже выходя из воды. Его сила. Вот-вот. Более живо поддержал его старший. Говоришь, еще у тракта твари видели. Ну и как? Не могут они перешагнуть силу кристаллов? Слава богам, нет. Мигель подошел ближе, заинтересованный разговором. А что, этот ваш хваленый источник пересилит магию тракта? Он что хочешь пересилит. Серьезно, очень весомо заявил тот, кто только сейчас оторвался от перетаскивания камней. Вода Святой Горы излечивает любые боли и хвори и дает непобедимую власть. Если твари получат эту воду, тогда нам всем и жить незачем, потому что тогда их и при свете дня магии не остановить. Серьезно. Тут к новостям прислушался даже Тран. А этот источник? Осторожно переспросил Алика. Кто-то его видел? Я видел, спокойно сообщил старший. Не сказка это. Он глубоко в горе, и при нем белые люди, святые. Ну, что монахи против нежити? А так. Дочь моей сестры помирала, туда ее довезли. Жрица вынесла нам воды, сейчас деваха живая и резвая, сама родила недавно. Так что вот. Интересное дело вырисовывается, рассудил Дюк без иронии. И план такой сильный. Войско нежити, да еще бездушные. Вот-вот, снова закивал самый крепкий из них. Так что вы бы сказали своей девочке, чтобы она того солдатика, что она так пристально изучает, потом приложила бы насмерть. И надо бы, господа стражи, им головы на всякий случай отделить, не то ночью они встанут, как и прочие твари. Дознаватель только кивнул Мел, который уже достал из прически свой любимый кинжал. «Пойду подсоблю», — решил Мигель, посматривая на труп второго солдата. «А мы вам подсобим», — Дюк указал Трану на камень, которым было придавлено кольцо, где крепились цепи, мешавшие крестьянам уйти. «Только скажите, люди добрые, как же вы попались?» «И, что удивительно, еще живые», — добавила Алика. Воин кряхтя стал оттаскивать камень. Крестьяне смотрели на его работу все с тем же спокойствием и смирением. «И здравичи мы», — пояснил старший. «Что за трактом? Везли обоз в замок, а там ворота заперты, мост поднят. Но нас прямо на дороге скрутили графские бездушные. Или не его они, теперь не поймешь. В замок волоком тащили, там 2 дня держали, а потом в кандалах сюда». «Так до замка недалеко?» — с сомнением уточнила воительница, которая помнила, что путь длиннее. «Далече», — коротко ответил самый крепкий. «Нас до деревни дотащили сначала, а уж оттуда после ночи сюда пригнали. 1.5 часа шли до берега». «А что там в деревне?» Тран наконец-то откатил камень, задумчиво смотрел на загнанное в землю кольцо. «Люди есть. Пиво нальют?» «Пиво?» — усмехнулся старший. «Скажи спасибо, если тобой не закусят. Мертвые там все. Могильник, а не селение. Нас держали в подполе, всю ночь тряслись, пока твари скреблись сверху. Кровь нашу чувствовали». «Опять все то же», — расстроился воин. Они с дознавателем вынимали кольцо, зацепив его обухом секиры, как рычагом. «Экие вы странные», — нахмурился старший. «Вы бы еще в замок подались». «У нас, милейший, выбора нет», — напомнил Дюк. «Служба. Да и куда еще прикажешь?» «Ежели своих жизней не жалко, то давайте», — отозвался самый серьезный, протаскивая через отверстие в кольце свою цепь. «А если разумные, так за нами, к горе. Тут главное успеть до темноты». «И туда, до темноты?» Мел спустилась к воде, вытирая тряпицей любимый кинжал. За ней следовал лучник. «Вроде бы там за рекой безопасно должно быть». «Там все иначе», — снова тихо возразил младший. «Там горы рядом, а в них кристальные шахты и магия дикая. Она много что за собой тянет». «А точнее?» — поинтересовался Дюк. «Там бывают странные тени и оборотни», — перечислил старший. «Но главное, бойтесь тумана. Он ползет с гор. Если коснется, гроб можно уже не заказывать». «Уютный край», — усмехнулся невесело Мигель. «Давай сюда свою железку. Я камнем собью запор». Крестьянин только кивнул и положил руки на землю, чтобы было удобнее бить по запору кандалов. «Если что, то я и так добегу», — предупредил он. А вы бы тоже торопились. Нам ваша гора все же ни к чему, ответил ему Дюк. Да и смысл, если до нее дорога тоже не сахар. Так на том берегу есть защита, указал старший. В часе отсюда будет каменный грот. Камни, что стоят кругом, в них безопасно. И дальше еще такие будут, только бежать дольше. «Где, говоришь, этот грот?» переспросила Алика, осматривая противоположный берег. «Да, вон там». Крестьянин подошел ближе к воительнице, так как из-за стука камня по металлу что-то расслышать было тяжело. «Видишь там кусты? Сначала до них прямо, а потом от них еще на 3 часа свернуть, и не ошибешься. И он замер». Стал беспокойно прислушиваться. Алика тоже старалась уловить хоть что-то за громкими ударами камней. Стражи помогали 2 остальным крестьянам избавиться от оков шустро и скоро, даже с остервенением. Звук она так и не услышала, зато заметила нечто. Точка в небе, над противоположным берегом реки, только что показалась из-за поворота летающая точка, которая становилась все крупнее. «Дюк!» — Алика встревоженно позвала командира. Встревоженную воительницу он еще не видел, а потому вскочил с камнем в руке. Невольно сначала кинул взгляд на крестьянина, что стоял рядом с Аликой. Но, конечно, она бы не стала звать подмогу против такого противника. Пусть мужик крепкий, но она была опытной воительницей. Дознаватель повернулся туда, куда указывала ему стражница. Летящее нечто на самом деле вызывало тревогу. «Для птицы великовато», — заметил он. «Я слишком громкая». Тран успел разбить оковы старшему и последнему из пленников и, отбросив камень, притянул ближе любимую секиру. Теперь, когда шум прекратился, странный рокот услышали все. Существо приближалось. Оно казалось похожим на здоровый пивной бочонок. Летело оно неровно, будто рывками. Крылья с черными прожилками казались несоразмерно маленькими с телом. Существо покрывало шерсть, густая и жесткая, но не длинная. У монстра были еще и 6 лап. Тоже слишком тонких для ее тела, а сзади было нечто, что сначала стражи приняли за хвост. «Ого!» — с некоторой опаской воскликнул Мигель, самый зоркий в команде. «Ничего себе жало! Скорее всего, оно еще и ядовитое», — обреченно добавила Алика, вытаскивая шпагу из ножен. «Меня смущают его 6 глаз и клыки». Почти по-детски поделилась Мэл, встряхивая привычным жестом пальцами, готовясь атаковать магией. «И что это за чудовище?» Дюк нехорошо глянул на крестьян. «Бяка», — коротко пояснил младший. При этом он втянул голову в плечи, в глазах пылала паника. «Но явно, что недобрая фея», — прокомментировал Тран, примериваясь, сможет ли достать монстра в полете. «Точнее», — приказал дознаватель крестьянам. «Да и лесные духи знают, что это». Напряженно наблюдая за приближением чудовища, рассудил старший. «Видел такое уже. 2-й раз не хочется. Не двигайтесь». Бяка неспешно подлетала все ближе. Она будто чуть поворачивалась в воздухе. Ее глаза по 3 располагались с 2 сторон от головы, и, казалось, чудовище рассматривает будущую добычу то одним набором глаз, то другим. «Она реагирует на движение?» осведомилась воительница, замерев, как и подсказали. «На тепло тела», — выдал крестьянин. «Тогда замирать смысла нет», — решил Дюк. «Придется сражаться». И он тоже вытащил шпагу. Бяка, казалось, оценила добычу. Крылья забили чаще. Туша развернулась в сторону людей, зависла над бродом. «Стойте тихо», — еще раз предупредил старший из бывших пленников. «Нет». Молодой его товарищ вдруг, захлебнувшись паникой, рванул прочь. Как заяц, петляя, паренек пронесся по воде, подняв кучу брызг. Старший его товарищ только скорбно вздохнул, опустив руки. Третий из них собирался было рвануться за парнишкой, но Дюк придержал его за руку. Бяка вдруг будто проснулась. Никто не мог ожидать от этого летающего бочонка такой прыти, но монстр с потрясающей скоростью развернулся на месте и буквально выстрелил вслед за беглецом. «Ну все». Старший из крестьян отвернулся. А стражи потрясенно наблюдали, как Бяка нагнала парнишку, зависла над ним и вдруг выпустила из своего жала заряд какой-то жидкости. Беглец упал на землю, заорал от боли. Даже с этого берега было видно, как на его теле выступает кровь из многочисленных ожогов, везде, где попала в него струя бяки. Парнишка катался по земле, продолжая кричать. Монстр замер на миг, а потом резко опустился ниже, на его лапах выступили клыки. Они были меньше, чем у ночного зверя, но явно и острее. Алика не выдержала и отвернулась. Мигель заслонил от Мел страшную картину. Дюк, морщась от отвращения, тоже прикрыл глаза. Спустя буквально миг крики за рекой затихли, а рокот открыли, в бяке снова стал приближаться. «Мы же не будем ждать продолжения». Тихо и непривычно зло осведомился Тран. «Нет», — дознаватель кивнул лучнику. «Попробуй прострелить крыло». Мигель гордился своим мастерством в стрельбе из лука. Конечно, он бы не взялся сбить огонь со свечи или яблоко с головы Мейли, но попасть с 10-15 шагов в это чудо он точно сможет. Стрела просвистела в воздухе и неслась четко вперед. Однако наконечник не прошил крыло бяки, отлетел от него. «Мейли!» Дюк нервно наблюдал, как чудовище разворачивается в воздухе в их сторону и начинает осматривать стражей своими рядами глаз. «Как там по твоей части?» «Это животное», — напряженно отозвалась девушка. Она стояла, выставив ладонью перед собой, будто ощупывала воздух. «Оно порождено природой, это не оборотень, но магия повлияла на нее, это просто мутация». «Тогда это можно убить», — рассудила Алика. «Просто надо не попасть под жало». Она прищурилась, отмечая, на каком расстоянии от земли кружит бяка, и начала осторожно подбираться к берегу, ближе к воде. Тран держал секиру за самый край древка, чтобы также дотянуться до твари. Но чудовище пока не спешило им навстречу. Оно застыло под водами Пэй. Крестьяне легли на землю, прижимаясь к ней как можно сильнее. Дюк задумчиво посмотрел на них. Что-то его настораживало. «Я попробую еще раз», — сказал ему Мигель и спустил тетиву. На этот раз стрела прошла чуть ниже, врезалась четко в самое основание крыла. Бяка резко снизилась и бешено замахала и крыльями, и лапами, будто боясь соприкосновения с водой. Дюк хмурился все больше. Мейли подняла руки, готовясь одарить чудовище своим любимым ударом огненным шаром. «Нет», — резко остановил ее дознаватель. «Подожди». Он сам поспешил ближе к Алике и Трану. А в это время воин, воспользовавшись тем, что бяка снизилась, шагнул в мелководную Пэй и атаковал монстра. Его секира отрубила чудовищу лапу, порезала живот. Но, казалось, тварь даже не заметила ран, все ее 6 глаз уставились на Трана. Не на оружие в его руках, а на забрызганный водой сапог воина. «Прочь из воды!» – заорал ему Дюк. «Защита!» Тран всегда беспрекословно выполнял команды. Он буквально прыгнул назад на твердую землю и прикрыл голову щитом. Дюк, оттаскивая за куртку Алику дальше от воина, подумал, что впервые понимает, зачем их великану это не самая нужная в их походах вещь. Сейчас щит принял на себя поток разрушающей жидкости, выплеснутый жалом бяки. Кожа незнакомого монстра, который Тран так заботливо обшил свою защиту, задымилась и стала сморщиваться. Отвалился и приделанный в середине щита чей-то клык, но воин остался невредим. Дюк только вздохнул с облегчением, но тут Алика ловко вывернулась из-под его руки, быстро шагнула вперед, легко подпрыгнула и взмахнула шпагой. Как-то почти слепо, наобум, но острое тонкое лезвие столкнулось с жалом и просто перерубило его напополам. Берег заполнил дикий визг бяки. В нем не было боли, только ярость. Тран отбросил щит, уже прожженный насквозь, шарахнулся в сторону, буквально толкая перед собой Алику. Бяка ринулась за ними. «Мэл!» – прокричал дознаватель. Бочкообразное тело монстра врезалось в невидимую стену. Маг установила защиту. Стражи взобрались выше. Мигель стоял на пригорке, натянув тетиву, ожидая команды дознавателя. «По глазам!» – разрешил ему Дюк и посмотрел на мага. «Теперь моя очередь?» – в ее голосе слышалось нетерпение. «Не огонь!» – коротко возразил командир. Эта тварь похожа на слепня переростка, и она ненавидит воду. Алика тут же понимающе посмотрела на мокрый сапог Трана. «Она атакует тех, на ком чувствует влагу», — поняла она. «Дело не в тепле тела». «Понятно». Маг чуть ли не плясала на месте от возбуждения. Девочка обожала применять свои способности. Бяка зависла над самой рекой, изредка подаваясь вперед и тараня своим телом преграду магии Мейли. Дюк увидел, как маг нахмурилась. Удерживать сразу два заклятия она могла, но это отнимает слишком много сил. «Я отвлеку», — коротко бросил он, ступая к воде. Мигель успел выпустить уже две стрелы. Одна не причинила монстру вреда, другая все же попала в один из глаз Бяки. И теперь, когда Дюк подошел к самой кромке холодной быстрой воды, чудовище с еще большей силой билось в невидимую стену магии. Мейли закусила нижнюю губу и не сводила глаз с Бяки. Дознаватель вступил в воду. Ее холод ощущался даже сквозь толщу сапога, а обманчивое мелководное течение было удивительно быстрым, способным сбить с ног. Дюк зачерпнул перчаткой прозрачную воду, плеснул ею вверх. Капли попали на дно из лап Бяки. Монстр заверещал и мгновенно развернулся в воздухе, рванулся вперед, спустился ближе к человеку. Дюк выставил шпагу вперед и ловко завертел запястьем. Он не старался причинить чудовищу вред. Человек играл с монстром, как с обычным зверем, лишь демонстрируя угрозу. Бяка зависла в воздухе. Казалось, она пытается поймать взглядом глаз мелькание клинка. Снова чудовище поворачивалось к дознавателю то одним боком, то другим. Но главное, занятая новым объектом Бяка, не могла видеть, как под действием магии Мейли поток воды Пэй вдруг вспучился, стал подниматься, расти, как небольшой фонтан. Еще несколько мгновений, и... Монстру надоело играть. Либо животное вспомнило о нанесенных ранах. Передняя часть тела и голова чудовища приподнялась, и Бяка попыталась ухватить конец шпаги своими короткими лапами. Это было почти разумное движение. Дюк отступил, снова по воде. И Бяка, яростно заверещав, разинула пасть, готовая спикировать. Из обрубка жала вниз беспрестанно капала ядовитая жидкость. Однако использовать ее для нападения монстр уже не мог. В тот момент, когда Бяка должна была уже кинуться на Дюка, дознаватель услышал плеск воды. И в следующую секунду чудовище издало еще один оглушающий полурык-полувиск и с огромной скоростью развернулось на месте. Командир отряда опустил глаза. В водах Пэй в нескольких шагах от него стояла Алика. Она демонстративно стряхивала капли с перчатки. Бяка подалась ближе к воительнице, и Дюк тут же ударил чудовище шпагой по ее мохнатому сзаду. Снова громкий, полный ярости звук и еще один оборот бочкообразного тела. В боку Бяки торчали несколько стрел. Мигель тоже не терял времени зря. Когда монстр почти полностью повернулся к Дюку и даже разинул свою неприятно зубастую пасть, а Дюк уже был готов заново начать игры с клинком, над рекой пронеслась команда Мэл. «В сторону!» Ее девичий голосок казался слишком тонким от напряжения. Дознаватель, не задумываясь, прыгнул в бок и, закрывая голову руками, просто растянулся на берегу. Казалось, только он ударился о землю, как сзади послышался новый, в несколько раз более мощный рык Бяки и не менее оглушительный плеск. Вся сила горной реки выстрелила по воле мага вверх. Бяку обдало водой, окатило полностью. Монстр задергался в агонии и тут же рухнул. Все в те же воды реки. «Командир!» — позвал Дюка Мигель. Дознаватель перекатился на спину, приподнял голову и посмотрел в сторону. Туда, где должна была быть воительница. В этот момент Тран помогал Алике подняться с земли. Она казалась невредимой. Лишь потерла локоть и стала изящно стряхивать грязь со своей курточки. Дюк сел и увидел в реке рядом с кучей камней мертвое тело монстра. «Мейли, ты королева магов!» Громко известил он девушку и услышал ответный довольный смешок. Впервые за день маг казалась привычно радостной. Дознаватель еще огляделся и увидел, как пара оставшихся в живых крестьян прытко удирает прочь, даже не оглядываясь. «Могу их подрезать», — предложил Мигель, спустившийся со своего пригорка, протягивающий командиру руку. «Пусть бегут к своей горе», — устало решил Дюк, принимая помощь друга. «А зря», — сухо заметила Алика вместе с Траном, подходя ближе. Крестьяне неслись по равнине к виднеющимся вдалеке кустам. Мимо тела своего товарища они проскочили, даже не повернув голов. «Да уж», — тяжело согласился дознаватель и посмотрел на свою команду. «Что будем делать мы? Мэл, нам придется переходить реку до темноты. Но что касается горы, У нас есть задание». «Нет». На удивление твердо и убежденно отозвалась Мак. «Нам нужно в деревню, Жанет. Я просто буду верить, что она в безопасности. Но мы еще не нашли Верзилу. Нельзя это так оставлять. У Луиса нет могилы, только общий костер. Но все же, мы должны позаботиться о всех своих». «Я за то, чтобы предать смерти как можно больше тварей», — поддержал ее Мигель. «Пусть это почти бессмысленно, потому что нежитями тут кишит все вокруг по ночам, но все же, еще пары десятков меньше — это правильно». От деревни крестьян вели сюда где-то 1,5 часа. Алика была, как всегда, спокойна и рассудительна. «Не думаю, что они сильно торопились. Мы можем управиться меньше, чем за час. И там столько же, или чуть больше», — просчитала Мэл. «Если я просто запечатаю деревню, как могильник». «Сил хватит?» – строго спросил Дюк, и девушка решительно кивнула в ответ. «Хорошо. До темноты 5:00. Вернемся сюда, перейдем Пэй, круг камней недалеко. Если эти добрые люди нас не обманули». Алика задумчиво смотрела туда, где на земле за рекой все еще лежало тело погибшего крестьянина. «Не по-человечески это», – сказала она с еле заметным упреком. «Да». Поддержал ее Тран. «В принципе, я мог бы его похоронить. Тут не так много работы. Собрать камни, навалить керн». Дознаватель еще раз посмотрел на тело крестьянина. Его совесть тоже не позволяла бросить тело человека непогребенным. К тому же на этой земле такие вещи просто небезопасны. Как-то не хочется в эту же ночь встретить паренька заново. «Хорошо», – рассудил Дюк. «Алика, Мигель. Вы идите с Мэйли в деревню. Старайтесь не задерживаться. Мы должны перейти реку за час до темноты. И без глупости там». Он посмотрел на воительницу. «Ты за них отвечаешь», — дал командир следующее указание. «Если хоть что-то пойдет не так, просто бегите. Мигель был прав. Всех тут не успокоишь. Лес кишит тварями. И, Мэйли, не трать все, что имеешь». Стражи молча по-военному кивнули и тут же направились по тропе прочь. Тран поглаживал любимую секиру. «У меня останется время осмотреть монстра», — довольно сообщил он. «Вдруг что-то сгодится». Дюк только усмехнулся и пошел к воде, осматривая противоположный берег, в поисках камней, какими можно было бы выложить будущую могилу для погибшего.